Комментарий. Сантия, 5. Небесному Ирию, то есть Млечному Пути. Пол Сварги, половину видимого небосвода. Ветер Даарийский, северный ветер, дующий со стороны священной Даарии, северного материка, существовавшего в древности. Марена на третье лето укрывать будет ее своим белым плащом. Предсказывается снежная зима в течение 3 славяно-арийских, 4 современных месяцев. Марена – богиня зимы и смертного покоя природы. Репейские горы, Уральские горы. Океана моря западного, Атлантический океан. Сила небесная. Вайтмары и вайтманы – небесные колесницы богов. В земле той – земля, где поселился славянский род – Анты. Впоследствии эта земля стала называться Анталань, то есть земля Антов. Древние греки ее называли Атлантида. Ний – бог морей и океанов. Покровитель мореходства и рыболовства, родовой покровитель славянского рода антов, которых древние греки называли атланты, современные малороссы, украинцы, и земли антов антлани, древнегреческая Атлантида. Бог-покровитель земли Ния, планеты Нептун. Древние греки его называли Посейдоном, а римляне Нептуном. Земли людей с кожей цветом рака. Современная Северная Африка, где проживают негроидные народы. Бескрайние земли, на заходе ярилы солнца лежащие. Американский континент. 4 рода расы великой. В настоящее время научно доказано, что первые 4 династии фараонов Древнего Египта были белыми людьми. У древних египтян существовало предание о том, как 9 белых богов, пришедших с севера, создали государство Египет. На территории Дравидии, древней Индии, прошлые времена до прихода туда арийских племен, харийцев и дарийцев, проживали негроидные народы, дравиды и наги. Мудрость мира сияний. Впоследствии часть мудрых изречений из мудрости мира сияний вошли в сборник под названием Ригведа, который сохранился на территории Индии. Черной матери, богини Кали, санскритская Кали-ма, черная мать, которой поклонялись негроидные народы дравиды и наги. Иринировать, соединяться, сливаться, смешиваться не только на физическом и генетическом уровне, но и на более тонких планах. Могут быть женой, аки мужем, то есть гермафродиты, у которых в зависимости от фаз Луны менялась половая ориентация. На других землях, на других планетах. Великой Ассы, небесной битвы богов с силами мира тьмы. Об этой битве богов сохранились предания почти у всех народов Земли. Страна гор рукотворных, древний Египет, страна пирамид.